Глава 26. «Праори значит обещанное», — сообщила Ше Арса, подавая мне бокал с водой. Зубы тут же выбили по краю нервную дробь. «Вы не знали?» — спросила она с сочувствием. Я покачала головой. «Он ничего не рассказывал», — сказала я, возвращая пустой бокал и рассеянно оглядывая разводы на платье. «Вообще ничего». Пытался узнать, что случилось той ночью, когда я сожгла наше поместье и лишилась знака Лосаир, но... Я замялась. Ничего не вышло. О том, что у лорда Драгуаратх появилась Праори, знали лишь самые близкие. Покачала головой Ше Сарса. Да, такому не трубят по всем углам. Вы совсем-совсем ничего не помните. «Говорите мне ты, пожалуйста», — попросила я. «Как-то я себя на «вы» не ощущаю». Ноги не переглянулись. Мы сидели на террасе под навесом из зеленой ткани, на вид тонкой, невесомой, как паутинка. Но в ее тени, куда не доставали палящие солнечные лучи, ощущалась прохлада. Как если бы этот навес был из тонкой ледяной корки дворфийского производства. Я сидела в низком кресле, ноги не полукругом, на собственных хвостах. После того, как они выдержали чуть ли не бой с правым крылом лорда Драгуаратх, я не позволила им стоять во время своего завтрака, по времени плавно переходящего в обед. Более того, настояла на том, чтобы поесть вместе. Вообще, я была благодарна Валинзе. Они отстояли мое право на душевное спокойствие с блеском. Правда, затем поставили мне же условия. Пока не поем как следует, на вопросы отвечать не будут. А спорить мне не хотелось, а уж жалобно бурчащему желудку и подавно. Так что пришлось подчиниться. Начали мы со знакомства. Помимо Ваолинзи, сестер Ше Сарсы и Ше Арсы, остальных звали Аша, Сахра, Шетца и Айриш. «Мы расскажем все, что знаем», — пообещала Аша. «А чего не знаем, разузнаем», — подтвердила Шетца. «Не удивляйся, Агния», — улыбнулась Айриш. «Мы, наги, очень сплочены, и будь готова, что после того, как ты спасла жизнь и честь одной из нас, другие будут слагать о тебе песни». «Ну уж это лишнее», — покачала головой я и не выдержала, улыбнулась. Вспомнила, как Шагрей краснел и переминался с ноги на ногу под натиском Ше Сарсы, когда та требовала оставить, наконец, Праори лорда в покое, и предупреждала, что если кто-то посмеет потревожить меня до заката, будет иметь дело с ней. «Что ты хочешь узнать?» – спросила Ше Арса, чудесным образом преобразившаяся после спасения сестры. Я пожала плечами. «Расскажите все, что знаете обо мне», – попросила я и, спохватившись, добавила. «И о метке Лосаир. И об этом самом праве Мены или на что я там подписалась. На меня посмотрели с определенной долей скептицизма». Я вздохнула. «Ну, вы же видели Саламандра». «Собственно, эту мелкую пакость надо благодарить за твое спасение, Ше Сарса. Боюсь, я бы и не заметила, что одну из вас заменили». Ноги не переглянулись. «Вообще, люди любят приписывать себе чужие заслуги», – задумчиво сказала Ше Арса. «Не говоря о том, что, выбирая между собой и другим, начала было Ше Сарса, но я перебила ее. Пожалуйста, давайте все же вернемся к нашим саламандрам. Тьфу, баранам, тьфу, пламень нестабильный, драконам». Нагини снова переглянулись. В их глазах сверкали смешливые искорки. Вот никогда не подумала бы, что этим бесстрастным воительницам не чуждо чувство юмора. «Ты знаешь, что своих женщин у драконов нет», — притворно вздохнув, начала Айриш. «Давно нет». «Знаю», — кивнула я. «Поэтому они и пошли на договор с людьми». «Договор?» — меня даже передернуло. «У нас его зовут завоеванием». «У вас, да», — хмыкнула Нагиня. «Ты это к чему?» «Ты многого не знаешь», — покачала головой Аша. «Я и не спорю. Наоборот, прошу, просветите меня, наконец». «Драконы скрепляют свои договоры магией. Это я знаю». «Так было и с людьми. Из всех рас им нужна была та, что не наделена собственной магией, а также не имеющая истинную ипостась. И поэтому драконы выбрали людей, как пустой сосуд, который можно наполнить чем угодно. Именно крылатые лорды принесли в человеческие земли пламя, драконье пламя, магическое пламя. После чего человеческая раса обрела могущество. Могущество? Ну, по крайней мере, встала вровень со всеми. Не так поняла мое удивление Ше Сарса. «Было время, когда твои предки считались второстепенной расой. У фейри, альфаров, оборотней, эльсартов, гноллов. Словом, у всех, кто имеет вторую ипостась. Драконы же взяли людей под свое покровительство». Я фыркнула, слишком уж фантасмагорично все это звучало. «Нет, мы изучали истории завоевания Старой Олесии, знаем, что прежде чем достичь мира с соседями, нам приходилось несладко. Но такое...» «И драконы пошли на это ради человеческих женщин?» «Самых сильных магинь отмечало пламя. Они смогли становиться лосаир, избранницами драконов». «А как же альтессы?» «Единственное слабое место огненных лордов – потомство. Это тот случай, когда их сила обернулась против них же самих. Несмотря на то, что драконы щедро поделились своим пламенем с людьми, связав себя с самой слабой расой навеки, лосаир рождается мало. И достаются лосаир только самым сильным драконам. А драконам нужно потомство. У пропламени, из которого вышли первые драконы, есть второе имя – мудрость. И согласно этой мудрости, драконья сила не передается по наследству. То есть, конечно, у тех драконят, что родились в семье сильнейших, шансов развить свою силу больше за счет тренировок с отцами, но и только. По большому счету, все зависит лишь от них самих. Небесный закон защищает также человеческих женщин. Выдержать темперамент дракона может только лосаир, избранная. Если дракону не досталось лосаир, а они достаются только самым сильным, дракон может взять в свой дом нескольких альтесс. И в чем тут защита? У нас это называется наложницы, содержанки. Альтесса ничем не отличается от лосаир по положению, но к ней в спальню дракон может войти не чаще раза в месяц. Погодите, я думала, меня забрали в качестве альтессы, а вы назвали меня другим словом – праори, предопределенная. О том, что у дракона появилась праори, не трубят по всем углам. Проще для всех было объявить, что лорд Драгуаратх берет в свой замок альтессу. Для твоей же безопасности. В день, когда тебя отметило пламя, об этом узнал хранитель печати. Тот самый Наг? Да, Лаэр, священное песчаное зеркало, показал тебя. С тех пор лорд Драгуаратх знал, что и у него появилась лосаир. Что значит «и у него»? Я поморщилась, давила пальцами виски. Раз он правитель, тем более, как я поняла, не из слабых, лосаир должна была у него появиться в первую очередь. Наги не переглянулись и усмехнулись, но как-то грустно. В том-то и дело, что не из слабых. В вулкане Саиден-Янар сильнейший из когда-либо живущих крылатых лордов. Он не должен был получать такую силу, но был вынужден. Он знал, на что шел, когда шел в лабиринт. «В лабиринт? Что это?» Нагиня покачала головой. «Место силы. Не каждый способен вместить в себя столько, сколько пришлось нашему лорду. В лабиринте он узнал, что ни одна из лосаир не сможет принять его пламени, а значит, он не сможет оставить после себя потомство. Он получил всю силу рода Эйден-Янар. И, как последний из рода, стал сильнейшим. У меня голова шла кругом». «Зачем же лорд пошел на это?» «Чтобы объединить разрозненные кланы», – тихо сказала Аша. «Спасти свой народ, свою кровь из лап». Ше-Арса вдруг зашипела, сверкнув глазами. «Прости, Агния, мы не называем их имени вслух». «Чего имени?» Нагиня покачала головой. «Драконье пламя провоцирует мутацию человеческих женщин», – продолжила она, как ни в чем не бывало, сверкнув глазами в сторону Аши. И в другой раз я бы все же не оставила это просто так, но от обилия новой информации голова стала какой-то чугунной, и я вся превратилась в слух, чтобы не упустить ни слова из того, что Нагиня рассказывает, так сказать, по доброй воле. К тому, о чем Ваолинзи не хочет говорить, мы, несомненно, успеем еще вернуться. Поэтому лосаир забирает Драгуаратх не раньше 16 лет. Рядом с драконами мутация протекает намного быстрее. А слишком быстрый ее ход способен убить маленькую девочку. 16 же – самый подходящий возраст для запуска ускорения мутации. И если рождается праори, та, кто способна принять пламя сильнейшего, им тем более нельзя видеться с выбранным им пламенем драконом. Но драконы всегда заботятся о своих избранницах, Поэтому, когда тебе исполнилось 6 лет, лорд послал самого близкого родственника в дом к твоим родным с богатыми дарами и обещаниями забрать Лосаир в Драгуаратх через 10 лет. Тебе предстояло отучиться 5 лет в Академии Лосаир, прежде чем... «Племянника!» — воскликнула я, перебивая телохранительницу. «Он послал Викториона!» «Ты его помнишь?» — насторожилась Нагиня. Я покачала головой и растерянно развела руками. «Нет». «Через неделю после его отлета священный Лаэр показал, что тебя больше нет. Лорд тут же отправился в Ильдейн, но нашел лишь выжженное дочерно пепелище. А когда Викторион вернулся, рассказал, что дар девочки вышел из-под контроля и уничтожил все вокруг, включая ее саму. Лорд хотел убить племянника, который не уберег его предопределенную. Вмешался небесный слет, и вместо смерти Викторион был изгнан. Он вернулся только недавно, когда стало известно, что ты каким-то чудом оказалась жива. Хоть на тебе не было больше знака Лосаир, священный Лаэр снова показал тебя». «Что же произошло в ту ночь?» Я потерла виски. «Вот и Саламандр сегодня, прежде чем смыться, сказал, что я дала ему имя. А имя дают только фамильяру. Я же ничего, вообще ничего не помню». Нагини смотрели на меня с сочувствием. «Мы не знаем». «Но почему лорд не рассказал мне?» Мои валинзи переглянулись. «Он не знает, кому и чему верить». «Но он мог бы спросить, мне нечего скрывать». Шесарса прикусила губу и посмотрела на меня задумчиво. «Твоя стертая память, быть может, говорит о том, что есть». Я сидела, как пыльным мешком по голове пришибленная, открывая и закрывая рот, и когда почти придумала, что возразить на такое, из отведенных мне покоев раздались какие-то звуки. Ну, как звуки? Больше похожи на грохот. И только абсолютное спокойствие Нагинь удержало и меня на месте, потому что нервы были натянуты до предела. «Что там?» Валинзи переглянулись. Принесли ритуальное ложе. «Ложе?» Я так и подпрыгнула на месте. «Какое еще ложе?» «Сегодня первый день луны», — сказала Айриш. «И что?» — холодея спросила я. «Ну как же, лунный обычай. Право мены. Ты же сама прибегла к нему». «Что я сама?» Я чуть не хлопнула себя ладонью по лбу. «Вот же пламень нестабильный! Об этом самом обычае я и забыла!» «А как тут не забудешь? Я же говорю, понятия не имею о местных обычаях. Это все смывшийся саламандр, зараза такая!» «Сегодняшняя ночь — первая ночь молодой луны. Твоя первая ночь в замке лорда Драгуаратх принадлежит ему». И, пока я хлопала глазами, открывая и закрывая рот, Шесарса добавила: «В обмен на меня».